3 июля 2030 года. Пространство протектората. Рукав щита Центавра. Система звезды Бейт. Борт тяжелого крейсера Чунцин. Виктор открыл глаза, ощутив на лбу прохладную ладошку Корры. Вокруг, заполняя все поле зрения, плавали полупрозрачные элементы интерфейса биопроцессора. Причем многие из них он видел впервые. Уже догадываясь, что произошло, Вершинин свернул интерфейс, с некоторым усилием разлепил губы и сфокусировал взгляд на лице жены. «Что случилось? Почему я в медотсеке?» «Ты потерял сознание через пару минут после завершения переговоров с Танланами». Кора старалась говорить спокойно, но Виктор слишком хорошо знал свою супругу, чтобы не заметить ее внутреннего напряжения. «Внезапно упал на пол при попытке встать с кресла. В медотсеке ты уже больше суток. Врачи утверждают, что это просто очень глубокий сон, в который организм погрузился в результате перенапряжения нервной системы. Но я им не верю. Да они и сами, похоже, не слишком убеждены в достоверности собственного диагноза». Кора внимательно посмотрела на Виктора, ожидая, что он внесет какую-то ясность в произошедшее. Но Вершинин лишь неопределенно пожал плечами. Ему уже не раз хотелось рассказать жене о биопроцессоре, но каждый раз его что-то останавливало. Вот и сейчас интуиция подсказывала Виктору, что время для этого еще не пришло. «Как Шерхан?» — спросил Вершинин, уводя разговор от опасной темы. «Дрыхнет в кресле рядом с твоей капсулой. Повернись и увидишь». Губы Коры тронула легкая и немного грустная улыбка. Она всегда хорошо чувствовала любую недосказанность в словах Виктора. «Его тоже срубило. Но чуть позже, чем тебя. Так что сюда вас доставили почти одновременно». «Шерхан уже просыпался, он пришел в себя намного быстрее. Я привела к нему Багиру, и это, похоже, пошло твоему хищнику на пользу. Да и у тебя, по словам докторов, после его пробуждения стали заметны изменения в активности мозга». «Я пропустил что-нибудь существенное?» «Ничего такого, с чем бы не справились полковник Лян и наши союзники. Захваченные корабли Танланов перегнали к Бейту-3. С пленными кузнечиками проблем не возникло. Их новый великий проявил завидную выдержку и благоразумие. Так что мы сейчас в гостях у Бейтанов, и хозяева системы пока ведут себя вполне адекватно. Твоим состоянием регулярно интересуются Альфа-Тиррах. Геран заглядывал вместе с Цхашем. Нашего бравого птица изрядно помяло, так что как только выживших флеев сняли с руин авианосца, его, несмотря на бурные возражения, немедленно затолкали в медкапсулу. Ну а как выпустили, он сразу стал рваться к тебе». «Корабли Альянса не появлялись?» 3 разведчика с разных сторон пытались подобраться к границам системы, но их быстро отогнали бейтанские корветы. Сам понимаешь, против сканеров модернизированного фрактала их маскировочные поля имели очень мало шансов. Ты лучше скажи, как ты себя чувствуешь?» «В целом вполне нормально». Виктор осторожно сел, прислушиваясь к своим ощущениям. «Есть какая-то остаточная слабость, но не сказать, чтобы это сильно мешало». «Начальник медслужбы Чунцина уверяет, что никакой дополнительной терапии тебе не требуется, но рекомендует часок-другой просто спокойно полежать, прежде чем опять погружаться во всю эту суету. Ничего такого уж срочного сейчас нет, так что и без тебя найдется, кому решать текущие вопросы». Ложе открытой медкапсулы слегка вздрогнуло, и прямо перед лицом Виктора нарисовалась ушастая башка Шерхана. «Мррррр!» Довольно проворчал Ирбис, устраиваясь рядом с хозяином. Виктор почесал хищника за ухом, как будто тот был обычным домашним котом. Впрочем, Шерхан совершенно не возражал. «Ладно, общайся со своим зверем, а я пойду сообщу союзникам, что с тобой все в порядке. Заодно проконтролирую, чтоб тебя по всяким пустякам не дергали». Кора поднялась, грациозно потянулась и вышла из медотсека. Следом за ней черной тенью бесшумно выскользнула Багира. Виктора еще раз кольнула неприятная мысль, что супруге уже очень давно следовало все рассказать. Но он загнал возникшие сомнения внутрь сознания, раздраженно тряхнул головой и отдал приказ процессору активировать интерфейс. «Поздравляю, человек!» Тут же по собственной инициативе активировался голос. «Ты сделал то, что до тебя не удавалось ни одному носителю процессора. Достиг 3-й ступени интеграции. Высшей ступени». «Ну, здравствуй, Осм», — мысленно ответил Виктор. «Надеюсь, я все еще смогу считать себя человеком». «Я не Осм, а всего лишь его ментальная проекция», — возразил голос. Очень сильно урезанная проекция, если точнее. Так что воздержись от глупых вопросов, они недостойны разумного, сумевшего достичь полной интеграции биопроцессора. Естественно, ты человек. Ни один зомби, как вы их там называете, не смог бы добиться того, что сделал ты. «Может, ты и прав, Осм», — задумчиво ответил Виктор, машинально продолжая чесать Ирбиса за ухом и одновременно внимательно анализируя свои ощущения. «Я и впрямь не чувствую в себе никаких изменений». «Я не Осм», — терпеливо повторил голос. «Впрочем, если тебе так нравится называть меня этим именем, я не против. Мне это без разницы. А что касается изменений, так ты их и не почувствуешь. Третья ступень информационная. Ты получил доступ к полной базе данных процессора, и только твоя природная лень виной тому, что ты еще этого не осознал. Хочешь пример? Кажется, тебя интересовали кронцы. Попробуй вспомнить, что ты о них знаешь». И Виктор вспомнил.